Глава 20. В дверь постучали, как раз когда Дамиан закончил инструктировать вернувшихся горничных и передал им найденную ценой немалых трудов связку ключей ото всех комнат. Маргарет, не дожидаясь указаний, пересекла холл и раскрыла ее. На пороге стоял Грегори, поддерживая под локоть бледную Эленор Кармайкл. Снова она выглядела так, словно едва выдержала бой с чудовищами. Это выражение паники на ее лице Дамиану совсем не нравилось. «Что-то случилось?» «Я подам чай», — быстро сказала Алессандра, та из горничных, что посерьезнее. «Это слуги?» — нахмурился Грегори, смотря вслед метнувшейся к двери для слуг девушкам. Обе они не успели еще переодеться в форменное платье и выглядели парой ведьм. Впрочем, они и были парой ведьм. «Да», — коротко отозвался Дамиан, и, подойдя, взял Эленора за подбородок. Она была бледна, а в глазах плескалась паника. «Что произошло, Ленор?» «Ничего». Молодая женщина отшатнулась. «Я в порядке. Чай — это прекрасная идея. Я продрогла». «В нижней гостиной растоплен камин», — кивнул Дамиан. «Завтра велю приготовить верхнюю. Там гораздо уютнее». Эленор вцепилась побелевшими пальцами в плечи и поспешила скрыться за дверью в гостиную. «Итак?» — спросил Дамиан, проводив ее взглядом. Грегори покачал головой. «Найтингейл мертв». «Досадно», — поморщился Дамиан, возлагавший на этот визит определенные надежды. «Остаются еще прочие участники сеанса. И еще нужно найти того, кто сопровождал Элизабет Найтингейл в заграничной поездке. Она ведь была там не одна, верно?» «Миссис Гибс», — кивнул Грегори. «Думаю, найти ее будет несложно. И нам сказали имя доктора, который был с Найтингейлом в последние часы. Салливан. Его также можно попробовать отыскать». Дамиан на это кивнул и заглянул в гостиную. Эленор стояла возле камина, кочерга в опущенной безвольной руке и неподвижным взглядом смотрела на циферблат часов. И казалась удивительно беспомощной, незащищенной в своем помятом платье, которое, запылившись, утратило за минувшие сутки свою изумрудную яркость. «Вам следует переодеться, Ленор», — сказал Дамиан. «Да что вы говорите?» — Эленор кинула взгляд через плечо. «Все мои вещи, все, что у меня было, даже единственный отцовский подарок, остались под завалами дома». Дамиан бросил на брата короткий взгляд. «Завтра же отправляйтесь и купите себе что-нибудь, Ленор. Мы оплатим». Молодая женщина издала короткий сухой смешок и запоздало Дамиан сообразил, как она должна к этому относиться. Как к очередному оскорблению. Пусть Эленор Кармайкл и не была такой сухой и чопорной, как ему показалось сперва, но явно не относилась к тому типу женщин, что живут за счет едва знакомого мужчины. «Благодарю за щедрость, Дамиан». В голосе Эленор прозвучал сарказм, и впервые она не сделала перед его именем заминку. «Полагаю, мистер Гамильтон все вам расскажет в подробностях, а я устала». Она прошла мимо, обдав Дамиана запахом нагретого на солнце палого листа. «И избегайте темных нарядов, прекрасная Ленор», не удержавшись, поддел ее Дамиан. «Не хочется, чтобы наша компаньонка выглядела точно образцовая учительница. Никогда, знаете ли, не любил учительниц». «Постараюсь учесть ваши пожелания, Дамиан», холодно отозвалась Эленор и вышла. Шаги ее стихли на лестнице. Грегори проводил молодую женщину задумчивым взглядом. «Ну надо же! Еще полчаса назад мисс Кармайкл была чем-то перепугана, едва не падала в обморок. И на тебе!» «Что ж, я тоже могу положительно влиять на женщин», — улыбнулся Дамиан. «Какие-то еще подробности?» «Ничего», — покачал головой Грегори. «Тут тупик. Найтингейл мертв, тело его дочери так и не привезли в Англию, В доме новый жилец, кажется, ничем с Найтингейлом не связанный. «А чего он умер, кстати?» «От мелодрамы», — проворчал Грегори. «Увидел на континенте нечто, слег и умер. Исходя из рассказа жены викария, это может быть что угодно, от проклятия до гриппа. Я попытаюсь найти его врача и завтра же займусь поисками этой миссис Гибс». «Давай», — кивнул Дамиан. «А я пороюсь в библиотеке. Надо бы вернуть мои книги. Не заглянешь на вокзал, кстати? А я для начала посмотрю, нет ли в здешних томах упоминания подобных чудовищ. Не может такого быть, чтобы никто из Гамильтонов о них никогда не слышал». Дамиан потеребил мочку уха, пытаясь поймать мысль, и ухватил-таки ее за хвост. «Точно! Дневники! Здесь должно быть только записка Квентина Преподобного, но я совершенно точно забрал из замка тетради, которые Катриона заказывала переписать и переплести. Не просто же так она это сделала, верно? Что-то должно быть в тех тетрадях. Забери мой багаж». Дамиан ткнул в брата пальцем для пущей убедительности. «Идем. Квитанция должна сохраниться у Франка». В этот раз Грегори поднялся первый, едва только рассвело. Окна в гостиной были распахнуты настежь, пропуская тусклый свет осеннего утра, и одна из нанятых накануне горничных, блондинка, растапливала камин. Из ведерка с углем нахально торчала связка рябиновых веток. Увидев Грегори, девушка поднялась и присела в реверансе. В ее исполнении это выглядело как высочайшее одолжение. Точно она не выражала почтения, а оказывала честь. Так королева подает руку для поцелуя. «Сэр, готов завтрак?» — спросил Грегори, разглядывая девушку. Она была одета в форменное платье и причесана аккуратно, и все же рождалось ощущение некоторой небрежности. «Как твое имя?» «Алессандра, сэр». Девушка вновь изобразила реверанс. «Принести завтрак сюда или накрыть вам в столовой?» «Я позавтракаю здесь», — решил Грегори, вспомнив столовую, мрачность которой ничто не могло исправить. Горничная вернулась спустя 10 минут с тяжело нагруженным подносом. «Что ж», — решил Грегори, — «горничная определенно со странностями», но, по крайней мере, с кухаркой Дамиан не просчитался. Булочки вышли великолепные, а поджаренный бекон хрустел именно так, как ему нравилось. Покончив с завтраком, Грегори оделся и вышел из дома. Некоторое время он стоял на пороге, щурясь от яркого солнца, как раз выкатившегося на небосклон, и размышляя, как ему сейчас следует поступить. Вернувшись в дом, он подозвал вторую горничную, пронзительно рыжую, что в этот момент сметала пыль с картинной рамы. «Вы...» «Пегги, сэр», — кивнула горничная. «Вам что-то нужно?» «Платье», — Грегори тряхнул головой. «Не мне, мисс Кармайкл. Разыщите для нее подходящее платье. Наверняка что-то завалялось здесь в сундуках. Что-нибудь цветное, яркое, подходящее молодой женщине, и чтобы в нем не стыдно было появиться в приличном обществе. А то, что у нее есть, выкиньте или сожгите». «Я все сделаю, сэр», — кивнула горничная и вернулась к уборке. Оставив все это на женщин, в конце концов, в женских нарядах он понимал мало, Грегори отправился сперва в городской архив. Как он и предполагал, в газетах о гибели молодой девушки на юге Франции писали, и немало. Впрочем, ничего особенно полезного в прессе сказано не было. Мисс Элизабет Найтингейл вместе со своей подругой, мисс Розмари Фишер, и компаньонкой миссис Гибс, почтенной вдовой, отправились в путешествие вскоре после Пасхи 1880 года. Не прошло и месяца, как бедная мисс Найтингейл слегла с лихорадкой и скончалась. Было подозрение на некую опасную моровую болезнь. Газеты, как всегда, темнили, сились создать сенсацию. А потому девушку захоронили сразу же. Вот и все, что можно было отыскать. Грегори пролистал газеты, не нашел больше ничего полезного и вынужден был архив покинуть. Единственное, что он узнал, так это место захоронения Элизабет Найтингейл. Деревушка близ монастыря Святого Креста в Лангедоке. Розыск доктора Салливана также ничего не дал. Его имя не упоминалось в справочниках, а значит, он оставил практику или же и вовсе перебрался куда-то из Лондона. А вот с миссис Гибс, почтенной вдовой, ему повезло. Правда, после того, как Грегори изучил многочисленные объявления о найме учителей и обошел три агентства. В третьем, последнем, ее знали, причем уже много лет. Хозяйка агентства, миссис Причард, была словно бы нарочно полной противоположностью мисс Гудвилл, с которой Грегори разговаривал совсем недавно. Слова охотливое, румяное, в изящном бледно-розовом наряде, отделанном кружевами. Она предложила Грегори чай, с очаровательной улыбкой разрешила ему закурить и сама подожгла тонкую папироску, вставив ее в мундштук вишневого дерева. «Миссис Гибс». «Как же, знаю». Она была настоящим сокровищем, что неудивительно при ее-то опыте работы. 24 года непорочной службы, представляете? Моя матушка начинала с ней вместе. Они закончили одну школу, вместе пошли на курсы, а сразу после миссис Гибс, тогда мисс Эльвин, конечно, взяли в одну очень хорошую школу. Колледж Святой Маргариты. Это недалеко от Лондона. Слышали? «Ну, конечно, нет. Школа для девочек». Грегори насторожился. Сразу же всплыло в памяти туманное предостережение Эммы Мортон. Последние ее слова были как раз-таки о колледже Святой Маргариты. «Интересно, много ли их?» «Матушке моей повезло меньше», — продолжила миссис Причард, стряхнув пепел в изящную серебряную тарелочку. «Однако же и ей кое-что удалось». Вот это агентство, к примеру. Полностью ее заслуга. Но я заговорилась. Что вы хотите знать о миссис Гибс? Где разыскать ее, мадам? У меня к ней одно дело. О, это очень просто. Миссис Гибс несколько лет назад открыла собственную школу. Тоже, кстати, совсем неподалеку. Я напишу вам адрес. Правда, миссис Причард окинула его оценивающим взглядом. Боюсь, поговорить с ней по делу или без вам будет нелегко. Джентльменов на территории своей школы миссис Гибс не жалуют. Так что, каким бы ни было дело, даже если вы хотите к ней устроить свою дочь, лучше пусть этим займется миссис Гамильтон. Вот, держите адрес. «Благодарю за совет, миссис Причард», — кивнул Грегори, принимая листок с изящно сделанной надписью. «Мисс, завтрак готов. Принести его вам сюда? Приготовить ванну?» Эленор неохотно открыла глаза, буквально выпутываясь из тенет сна. Судя по бьющему в окно солнечному свету, было уже время ланча, а она не привыкла вставать позже 8 часов и испытывала теперь смесь физической разбитости и стыда. Горничная, одна из нанятых вчера, худая и ярко-рыжая, причесанное и одетое в форменное платье, но все равно похожее на ведьму, раздернула шторы и стояла возле двери в ванную с полотенцем наготове. Это смутило Эленор еще больше. Словно бы эта рыжая особа — ее личная горничная, чего, конечно, отродясь не бывало и быть не может. «Не нужно. Я спущусь. И помогать мне тоже не нужно. Как вас зовут?» «Маргарет, мисс». С широкой улыбкой отозвалась девица. «Обычно меня зовут Пегги». «Пегги, Маргарет, это какое-то недоразумение. Я всего лишь гувернантка мистера Гамильтона. Вы не обязаны приносить мне завтрак или готовить ванну, или...» «Я это знаю, мисс», — кивнула Маргарет. «Я все понимаю. Ваша одежда разложена на кресле, если вы желаете что-то другое». Эленор посмотрела на платье нежно-зеленого цвета, лежащее на кресле возле зеркала. Оно было даже еще хуже, чем изумрудно-зеленый бальный наряд Лауры Гамильтон. Эленор даже не рискнула бы надеть что-то столь девичье. Она — гувернантка, ее удел — практичная, немаркая одежда, респектабельная, строгая, внушающая уважение с первого взгляда. Эленор, не скрывая дурных предчувствий, вскочила с постели и распахнула шкаф, куда накануне, старательно разгладив, повесила свой единственный на сегодняшний день наряд. «Где мое платье?» «Не могу знать», — не моргнула глазом горничная. «Помочь вам с корсетом?» «Пегги!» «Вы такая стройная, как ни в чем не бывало», — продолжила горничная. «Вам должно быть и утягиваться не нужно. Как я вам завидую, мисс?» У самой горничной, несмотря на худобу, была такая талия, что Эленор не сомневалась, это было главным критерием выбора ее в штат. Прочих достоинств не наблюдалось, она была, прямо скажем, не слишком скромной и явно себе на уме. «Найди мою одежду», — приказала Эленор, закуталась поверх сорочки в покрывало и выскочила в коридор с твердым намерением хорошенько поругаться с Дамианом Гамильтоном. Она ни секунды не сомневалась, что все это его идея, особенно после глупой вчерашней перепалки. Комната Дамиана была чуть дальше по коридору, и, судя по тому, что окна в обоих концах его были открыты настежь, так что солнце заливало все вокруг, прогоняя всякую тень, он еще не выходил. Эленор распахнула дверь, прошла по темной комнате и одернула полог, готовая разругаться с этим бесстыдным нахалом в пух и прах. Дамиан спал. Он так и не снял одежду, и поверх был весьма небрежно укрыт тонким покрывалом. Перевязанная рука свесилась с постели вниз и почти касалась пыльного пола. Дамиан был бледен до синевы, еще бледнее, чем обычно, и это вызывало невольную дрожь и приступ сочувствия. Усмирил гнев. Эленор, аккуратно стараясь не потревожить Дамиана, взяла его за запястье и положила раненую руку на постель. Кожа была холодна, как лед, и только слабое тихое дыхание говорило, что мужчина жив. «Гораздо же выдавить на жалость», — пробормотала Эленор, снимая с себя покрывало. Укутав им Дамиана, она вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь, и вернулась в комнату. «Давай сюда платье, Маргарет. Не спускаться же вниз голой. Когда мистер Дамиан проснется, уберись в его комнате, там полно пыли». Грегори Гамильтона она нашла в уже знакомой нижней гостиной, сделавшейся неуловимо уютнее. Ставни были раскрыты, шторы отдернуты, и комнату заливало по-осеннему неяркое лондонское солнце, едва зеленоватое из-за зарослей, что ему пришлось преодолеть. Вытянув ноги, мистер Гамильтон пил неспешный чай и читал газету. Эленор поймала себя на мысли, как же хочется стукнуть от души хотя бы одного из братьев. Она всегда относилась к мистеру Грегори Гамильтону с глубоким уважением, но у него были сейчас все шансы пасть жертвой ее дурного настроения. Отложив газету, заголовки кричали об ужасном убийстве у Уайтчепеля, мистер Гамильтон оглядел ее с головы до ног чуть более долгим взглядом, чем она ожидала, и улыбнулся. «Прекрасно выглядите, мисс Кармайкл». «Я не собираюсь носить это платье, мистер Гамильтон», — сухо и резко отозвалась Эленор. «Надеюсь, вы не будете снимать его прямо сейчас?» — в притворном ужасе спросил тот. «Ваш брат ужасно на вас влияет», — проворчала Эленор. «Искренне на это надеюсь», — кивнул мистер Гамильтон. «Искренне. Я, знаете ли, такой заурядный, скучный человек». «Это была его идея или ваша?» Мистер Гамильтон посмотрел на нее с удвоенным интересом и каким-то затаенным предвкушением. Словно открыл в ней нечто, о чем прежде не догадывался. И словно бы еще не понял, к добру это или к худу. «Так вот вы какая, мисс Кармайкл, подо всей вашей чопорностью и ужасным серым платьем. Неудивительно, что вы так заинтересовали Дамиана». Эленор отчаянно покраснела одновременно от смущения, злости и почему-то удовольствия. «Я бы... чаю, мисс Кармайкл? Или вы предпочитаете кофе?» «Чай, как я и думал». Мистер Гамильтон наполнил чашку и протянул ей. «Вы сейчас не гувернантка и не служанка. Вы наш верный боевой товарищ, компаньон, если хотите. Возможно, в ваших силах добыть один из главных ключей к тому, где сейчас находится мой сын, и обращаться с вами как с прислугой. Неуважение». И снова краска бросилась Эленор в лицо. «А подбрасывать мне платье, как содержанки?» — подсказал любезно мистер Гамильтон. «Любовницы?» Это было, честное слово, забавно. От Дамиана Гамильтона Эленор ждала любой гадости. С первого взгляда он казался ей, вот ведь опереточный сюжет, порочным младшим братом, изгнанным из семьи за его грехи. Грегори Гамильтон был элегантен, безупречен, деликатен, и именно в его устах фраза про любовницу звучала наиболее естественно. «Поймите нас с братом правильно, мисс Кармайкл. Нам придется посещать места, где людей встречают исключительно по одежке. Вам там будет очень неуютно в платье с чужого плеча или же в вашем сером наряде. Но исключительно удобно в наряде юной дебютантки, я так понимаю?» Саркастично поинтересовалась Эленор. «Если вы настолько стыдитесь меня, позвольте мне самой выбрать себе платье. Уж будьте так любезны. И, честное слово, не жалуйтесь потом», — добавила она про себя. «Как пожелаете, мисс Кармайкл», — покладисто согласился мистер Гамильтон. И Эленор решила, что отныне его имя будет ее любимым ругательством. «Позаботьтесь о себе. Развлекитесь. Закажите себе все, что пожелаете. Я все оплачу». Эленор залпом выпила полчашки чая. «Именно этим я и займусь, мистер Гамильтон. Возьмите с собой одну из горничных, когда выйдете из дома», — сказал Грегори Гамильтон, а когда Эленор открыла рот, чтобы возразить, поднял руку. «Не спорьте, Маргарет и Алессандра смогут защитить вас, если это потребуется». «Они ведьмы?» — самым любезным тоном уточнила Эленор. Грегори невозмутимо кивнул. «Я так и подумала». Она вышла из комнаты стремительно, переборов искушение хлопнуть дверью. Обе горничные, рыжая Маргарет и пухленькая блондинка Алессандра, стояли возле лестницы, вооруженные метелками для пыли, а мгновение назад наверняка подслушивали у замочной скважины. «Я иду по магазинам», — уведомила обеих Эленор, самим им предоставляя выбрать, кто же будет ее сопровождать.